То есть ты полагаешь, что в гостинице убили не Светлану, а ее сестру? Он долил шампанское. Но вообще-то поменять человека, родившегося и выросшего в России, на иностранца, для этого всю жизнь надо готовиться. Я слишком хорошо знаю, насколько это тяжело, практически невозможно. А ее и готовили всю жизнь. Сонька мне сказала, что немецкий и французский она знала в совершенстве. С таким же успехом она могла учить китайский. Этого недостаточно? И как же произошла замена? Авария. Но мать, я имею в виду не настоящую мать, а мать, которая на самом деле тетка, сразу заподозрила неладное и приехала сюда разбираться. «Почему именно сюда?» — кинул в ее сторону быстрый взгляд Полетаев. Сопоставила номер телефона, славянскую фамилию и штамп в паспорте о пересечении чешской границы. А восьмизначные номера только в Праге. Подполковник выглядел озадаченным и вместе с тем расстроенным. «Значит, ты полагаешь, что первые три убийства совершила Светлана, а последнее, четвертое, ее сообщник, которым мог быть только один из присутствующих тогда в ресторане? Против фактов не попрешь, а они, как известно, вещь упрямая». «Видишь ли, в чем дело, бомбина?» Полетаев со вздохом потянулся за второй бутылкой. «Если один из них действительно был ее сообщником, то в таком случае он вряд ли бы рассказал Леве историю про учебники. Почему? Потому что сообщники имеют обыкновение хорошо знать друг друга. И если он запомнил эту историю, то наверняка попросил бы Светлану рассказать о ней поподробнее. Ты так думаешь?» — разочарованно протянула Даша. «Да, я так думаю. Ты лучше вспомни еще раз тот вечер в ресторане. Может, все-таки произошло нечто, на первый взгляд, неприметное?» «Нет, нет, и еще раз нет». Она отрицательно покачала головой. «В тот вечер вообще ничего не происходило. Просто встретились старые друзья и 3 часа сплетничали. Ничего экстраординарного. Ну, может, за исключением вышеупомянутой фантазии с моей стороны. А ты все-таки постарайся вспомнить, о чем вы разговаривали, когда Светлана подсела к вам». «Она к нам не подсаживалась, в том-то и дело. Мы просто перебросились парой слов. Столики стояли рядом, вот и все». «И ты уверена, что никто из них до этого вечера с ней не встречался?» «На 100%». Полетаев с легким хлопком откупорил шампанское. Сол Ольсен отравить Либермана не мог. Он к тому времени был уже мертв. Таким образом, у нас остается только 3 подозреваемых. Некий Майкл, насколько я понимаю, тот, который принимал роды у кошки. «Совершенно верно. Запиши мне его данные. Кто следующий?» «Сема Теплый. Только не спрашивай, псевдоним это или...» «Часом не тот авангардист, что довел до инфаркта пол Москвы». «Он», — обрадованно воскликнула Даша. «Ты его знаешь?» «Ну и друзья у тебя. Его много кто знает. Но, по-моему...» «Ладно, это мы тоже проверим. Остается твой муж». «Палыч», — молодая женщина пригубила шампанское. «Скажу честно, даже если мои друзья имели возможность убить Леву, то я просто не могу себе представить ни мотива, ни, как бы это сказать, ну, просто не жестокие они, не способные на преступление. В то время как мой муженек запросто отключит кислород у умирающего, если решит, что в помещении воздух недостаточно свежий.